Раз в месяц Мэгги добросовестно писала матери и братьям. Рассказывала про северный Квинсленд, старательно и в меру шутила и ни разу не обмолвилась о каких-либо неладах с Люком. Все та же гордость. В Дрохете только и знали. Мюллеры — друзья Люка, и Мэгги живет у них, потому что он постоянно в разъездах. По всему чувствовала, что Мэгги искренне привязана к этим милым людям, и в Дрохете за нее не тревожились. Огорчало одно — отчего она никогда не навестит своих? Но не могла же она им написать, что у нее нет денег на дорогу, ведь тогда пришлось бы объяснить, как несчастливо сложилась ее семейная жизнь с Люком О'Нилом. Изредка она осмеливалась, будто, между прочим, спросить, как поживает епископ Ральф. И еще того реже, Боб вспоминал передать ей то немногое, что слышал о епископе от матери. А потом пришло письмо, в котором только и говорилось, что о преподобном Дебрикасаре. «Он как с неба свалился», — писал Боб. «Приехал неожиданно и какой-то был невеселый, прямо как в воду опущенный. А от того, что тебя не застал, и вовсе расстроился. Сперва напустился на нас, отчего мы ему не сообщили, что ты выходишь за Люка. Но мама ему объяснила, что ты сама не велела. Такая на тебя напала блажь. Тут он и замолчал. Словечко больше про это не сказал. Но, по-моему, он по тебе соскучился больше, чем по всем нам. Да оно и понятно. Ведь никто из нас так много с ним не бывал, как ты. И, по-моему, он всегда тебя любил, как родную сестричку. Он тут, бедняга, бродил неприкаянный, будто ждал, ты вот-вот выскочишь из-за угла. У нас и карточек-то не нашлось ему показать. Раньше мне было ни к чему, а как он спросил, я подумал, и правда, чудно, почему у тебя нет свадебной фотографии? Он спросил, есть ли у тебя дети, и я сказал, вроде нету. Ведь нету, верно, Мэгги? Сколько уже времени ты замужем? Скоро 2 года. Да, конечно, ведь нынче уже июль на дворе. До чего быстро время летит. Надеюсь, у тебя скоро будут дети. По-моему, наш епископ обрадуется, когда узнает. Я хотел дать ему твой адрес, но он не взял. Сказал, это ему без пользы, потому как он едет на время в Грецию, в Афины с архиепископом, при котором служит. Архиепископ, видно, из итальяшек. Имя длинное-предлинное, никак не запомню. Представляешь, Мэгги, они туда полетят на аэроплане, честное слово. Ну вот он как узнал, что тебя нет и некому с ним гулять по Дрохеде, он особо задерживаться не стал, только и побыл неделю. Раза 2 поездил верхом, каждый день служил для нас мессу, а потом взял, да и уехал. Мэгги отложила письмо. Он знает, знает, наконец-то он знает. Что он подумал? Сильно ли огорчился? Почему он толкнул ее на это? Ничего хорошего из этого не вышло. Она не любит Люка и никогда не полюбит. Люк просто подмена. У нее от него будут дети, похожи на тех, каких бы дал ей Ральф Дебрикасар. Господи, ну и запуталась же она. Архиепископ Ди Контини Верчезе отклонил предложенные ему покои в афинской резиденции высших церковных властей, предпочел обыкновенную гостиницу для мирян. В Афину он приехал по делу важному и весьма щекотливому. Давно уже следовало обсудить кое-какие вопросы с князьями греческой православной церкви. К ней, как и к русской православной церкви, Ватикан относился несравненно благосклоннее, нежели к церкви протестантской. В конце концов, православие — это течение, но не ересь. В православии, как и в римской католической церкви, архиепископы наследуют свой сан по прямой линии от самого святого Петра. Архиепископ знал, что эта поездка — своего рода испытание. В случае успеха она станет новой ступенькой его карьеры, и в Риме его ждет пост более высокий. Немалым преимуществом оказались и его способности к языкам, ведь он свободно говорит по-гречески, Это и перетянуло чашу весов в его пользу. Его вызвали из такой дали, из Австралии, и в Афины доставили самолетом. И, конечно, немыслимо было бы не взять с собой епископа Дебрикасара. За минувшие годы Ди Контини Верчезе привык все больше полагаться на этого удивительного человека. Ведь это поистине второй Мазарини. Сравнение весьма лестное, ибо архиепископ восхищался кардиналом Мазарини гораздо больше, чем кардиналом Ришелье. Ральф олицетворяет все, что ценит Святая Римская Церковь в своих высших сановниках. Он неколебимо тверд как в вере, так и в нравственности. У него живой гибкий ум и непроницаемое лицо, и притом особый дар. Он всегда умеет понравиться окружающим, независимо от того, приятно они ему или отвратительно. Согласен он с ними или расходится во мнениях. Он не льстец, но истинный дипломат. Если почаще о нем напоминать тем, кто стоит у власти в Ватикане, он без сомнения далеко пойдет. И это весьма приятно будет его высокопреосвященству Ди Контини Верчезе, который отнюдь не желает расставаться с преподобным Дебрикасаром. Было очень жарко, но после влажной духоты Сиднея сухой зной Афин ничуть не тяготил епископа Ральфа. Как всегда в сутане, в бриджах и сапогах для верховой езды, он быстрым шагом поднимался по каменистой дороге в гору, к Акрополю, через хмурые пропилеи, мимо Эректейона, еще выше, по камню, на котором скользила нога, к Парфенону, и дальше, к остаткам ограждавшей Акрополь, стены. Здесь, на вершине, где ветер развивал его черные, теперь уже с проседью на висках, кудри, он остановился и окинул взглядом белый город, и за ним залитые солнцем холмы и чистую, несравненную синеву Эгейского моря. У ног отца Ральфа лежала плака с кофейнями на плоских крышах домов и колониями художников. Сбоку на скале раскинулись ярусы громадного амфитеатра. Вдали виднелись римские колонны, крепости крестоносцев, венецианские замки, но ни единого следа турок. Поразительный народ эти греки. Надо ж было так ненавидеть тех, кто правил ими 7 столетий подряд, чтобы, едва освободясь, бесследно стереть с лица земли все их мечети и минареты. И как древний народ, какое великолепное прошлое! Когда Перикл одел мрамором вершину этой скалы, норманы, его Ральфа де Брикасара пращуры, были еще дикарями в звериных шкурах, а Рим просто-напросто деревней. Лишь теперь, на расстоянии 11 000 миль, при мысли о Мегге, впервые горлу не подступали рыдания. Да и то вершины дальних гор на миг расплылись перед глазами, и он не вдруг овладел собой. Как же мог он ее винить? Ведь он сам сказал ей, чтобы она выходила замуж. И он сразу понял, почему она решила это от него скрыть. Не желала, чтобы он встретился с ее мужем, стал причастен к ее новой жизни. Он-то прежде воображал, что она, выйдя замуж, поселится, если не в самой Драхеде, так в Джиллинбоуне, будет и впредь жить неподалеку. И он будет знать, что она жива и здорова, ни в чем не нуждается и ничто ей не грозит. Но стоило задуматься, и стало ясно. Как раз этого она и не хотела. Нет, конечно же, не могла она не уехать. И пока она замужем за этим Люком О'Нилом, она не вернется. Боб сказал, они копят деньги, хотят купить землю в западном Квинсленде. И эта новость прозвучала, как похоронный звон. Мегги решила не возвращаться. Для него, для Ральфа де Брикасара, она умерла. Но счастлива ли ты, Мегги? Не обижает ли тебя муж? Любишь ли ты его, этого Люка О'Нила? Что он за человек? Почему ты променяла меня на него? Чем он, простой овчар, так тебе понравился, что ты предпочла его Иноку Дэвису, и Лайму Року, и Аластеру Маккуину? Быть может, ты не хотела, чтобы его узнал я, чтобы именно я мог сравнивать? Или хотела причинить мне боль, хотела мне отплатить? Но почему у вас нет детей? В чем дело, почему твой муж колесит по всему Квинсленду, как бродяга, а тебя поселил у своих друзей? Неудивительно, что у тебя еще нет детей. Муж с тобой почти не бывает. Почему так, Мэгги? Почему ты вышла за этого Люка О'Нила? Он повернулся, спустился с Акрополя, зашагал по шумным людным улицам Афин.